Глава третья. Я круто разворачиваюсь к нему, встречая его взгляд с храбрым вызовом. Ты не можешь меня заставить. О, поверь, могу. Его губы глумливо кривятся. Ты слишком много знаешь, Есения. И если ты думаешь, что сможешь уйти, забрать часть бизнеса и пойти в полицию, ты глубоко ошибаешься. Он подходит ближе. Нависает надо мной, как скала. Ты будешь делать то, что я скажу. Будешь улыбаться на светских приемах, играть роль идеальной жены. Или... Он делает паузу, наслаждаясь моим страхом. Ты окажешься в багажнике одной из моих машин на свалке. Никто не найдет твой труп. Его слова бьют наотмашь, но я заставляю себя оставаться спокойной. Внутри все дрожит. Но я не позволю ему увидеть мой бешеный испуг. Ты не посмеешь. Мямлю в полголоса. Посмею, поддевает светлый локон моих волос. Я уже много лет играю по этим правилам. И ты думаешь, что сможешь меня остановить? Берет меня за подбородок, заставляя смотреть прямо в глаза. Ты моя Есения и останешься моей навсегда. Отталкиваю его руку, отступаю назад. Ты ошибаешься. Я больше не твоя игрушка. Посмотрим. Очень скоро ты поймешь, кто здесь главный. Уходит, оставляя меня одну. В звенящей тишине комнаты я чувствую себя разбитой на миллион мелких осколков. Каждая мышца ноет. Доползаю до кровати, накрываю голову подушкой и позволяю себе выплакаться. Утром голова раскалывается, словно в нее вбили тысячи гвоздей. Тошнота подкатывает к горлу, заставляя сжать кулаки. Я с трудом поднимаюсь с постели. Нужно что-то принять. Срочно. Берусь за ручку двери. Заперто. Пробую повернуть. Бесполезно. Холодок пробегает по стене. Где мои ключи? Где телефон? Бросаюсь к комоду. Нет. В карманах одежды пусто. Иду к окну, распахиваю его. Осенний воздух врывается в спальню, но моей машины на парковке нет. Только пустые места и холодный ветер. Мишка. Мысль пронзает сознание острой иглой. Он все спланировал, все предусмотрел. Теперь я в ловушке собственного дома. Осматриваю комнату, словно вижу ее впервые. Все выглядит так же. Но теперь это не моя крепость, а моя тюрьма. Фотографии на стенах, картины, мебель — все кажется чужим, враждебным. Сажусь обратно на кровать, пытаясь немного поразмыслить. Нужно найти выход. Должен же быть способ выбраться. Но голова кружится все сильнее, а тошнота накатывает волнами, мешая думать. Встаю, шатаясь, и начинаю обыскивать все углы. Проверяю каждый закуток, каждый ящик. Ничего. Ни одного способа связаться с внешним миром. Ни одного пути к спасению. Часы тикают, отсчитывая минуты моего заточения. Звуки и шорохи заставляют вздрагивать. Что теперь? Спрашиваю себя. Но ответа нет. Только тишина и страх, заполняющие пространство вокруг. Он обещал сделать меня покорной. Обещал, что я останусь его ширмой. И теперь я понимаю, он не шутил. Он готов на все, чтобы удержать меня рядом. Щелчок замка. Я прихожу в себя, оборачиваюсь к двери, и в этот момент в комнату заходит Мишка. Его самодовольная ухмылка заставляет кровь закипеть в венах. А за его спиной — она. Это наглая девица, которой элементарные эмоции, как мертвому припарка. Не раздумывая, бросаюсь на Михаила с кулаками. Бью его в грудь, в плечи, кричу что-то бессвязное, выплескивая всю боль и ярость. «Сволочь! Подлец!» Мерзавка стоит, прислонившись к дверному косяку, и откровенно наслаждается происходящим. На ее лице торжествующая улыбка победительницы. «О, какая сцена!» — тянет она с притворным восхищением. Прямо как в дешевой мелодраме. Михаил перехватывает мои руки, сжимает их железной хваткой. «Успокойся, идиотка!» «Отпусти меня!» Врываюсь, но его хватка только крепнет. «Видишь, как все обернулось?» Продолжает его любовница, приближаясь. «Ты думала, что ты особенная и самая любимая жена? А на самом деле...»